Глава 9. Дом, наверное, заколдован. С безутешным видом, сидя за столом, Джейсон смотрел на горку зеленого горошка, которую мама положила ему на тарелку. Пока Джулия рассказывала, как прошло утро в школе, Джейсон занимался тем, что составлял из горошинок, из этих крошечных пушечных ядер, мелкие пирамидки и, целиком уйдя в свои мрачные мысли, катапультировал их с помощью вилки. Директор школы отнял у него приносящий удачу амулет, который подарила Марук в египетском городе Пунта, забрал единственную фотографию Улисса Мура, не удалось сходить на маяк и поговорить с Минаксо. Глубокое уныние испытывал Джейсон из-за того, что приходится сидеть тут за столом, и, наконец, его просто сердило, что Рик и сестра обмениваются такими глупыми, с его точки зрения, слащавыми взглядами. — А у тебя как прошло утро? — обратилась к нему мама, и, едва не поскользнувшись на нескольких горошинках, упавших с его тарелки, строго прибавила: «Ох, Джейсон, перестань играть с едой». Он резко отодвинул тарелку. «Не хочу есть». «Да ешь», — спокойно произнес отец. «И ответь матери». «А что она спрашивала?» «Что было в школе?» — подсказала Джулия. И только тут Джейсон как бы очнулся от своих размышлений. Они сидели на веранде за столом, накрытым белой льняной скатертью, которую вздувал легкий ветерок. Солнечные лучи, проникая сквозь листву деревьев, яркими светлыми пятнами окрашивали сад и виллу, что стояла на самом краю утеса, и, казалось, вот-вот сорвется вниз. — В школе не было ничего особенного, — ответил Джейсон, скользнув взглядом по столу. — Джулия только что сказала, что вы читали стихи, — заметил отец и пододвинул к нему тарелку с горошком. — Читали. Всякий вымысел. Как это понимать? А так что смысл этих стихов совсем не тот, какой выражают слова, — объяснил Джейсон. Невероятно, — проговорил господин Кавенант. Выходит, и твои слова вовсе не передают твои мысли? Джейсон все еще гоняется за призраками, которые живут в этом доме, — вмешалась Джулия, стараясь перевести разговор на другое. Госпожа Кавенант поставила стопку тарелок на край стола и поправила волосы, выбившиеся из-под заколок. — Хотите верьте, хотите нет, но я согласна со своим сыном. Джейсон с удивлением поднял на нее глаза. — То есть? — Я сегодня целый день хожу по этому дому, пытаясь найти место для мебели, которую должны привезти. Просто кошмар, поверьте мне. Этот дом, наверное, заколдован. «Скоро приедет Гомер и поможет нам», — сказал господин Кавенант, посмотрев на часы. «И вы пустите его сюда?» — встревожился Джейсон. «Ну да. Это же дизайнер, специалист по интерьеру. Он знает, как лучше разместить мебель. А что, по-твоему, я должен сделать, прогнать его?» Он собирается переставлять тут все — столы, кресла и шкафы тоже? — Джейсон, что с тобой? Мальчик испуганно взглянул на сестру. Если в доме появится еще один взрослый, ситуация осложнится. Открыть дверь времени будет уже совершенно невозможно. А то, что если вы вместе с этим господином будете целый день двигать мебель, мы не сможем заниматься... Сходу придумала Джулия. Не так ли, Джейсон? Ну, конечно. — Да нет же, ребята, — возразил господин Кавенант. — Дом ведь такой большой, что вы ничего и не услышите. И потом мы же не целый день будем двигать мебель. — Напрасно ты так уверен, — возразила жена. — Здесь просто невозможно что-то переставить. Знаешь, что случилось со мной сегодня утром в той столовой, где стоят черный шкаф и комод? Господин Кавенант слегка кивнул в знак того, что понял, о чем идет речь. — Так вот, на комоде там стояли две вазы. Я отнесла их в гостиную, потому что решила заменить двумя красными канделябрами, которые нам подарила моя мать. Улыбка господина Кавананта растаяла, и на лице появилось довольно унылое выражение. Он терпеть не мог эти красные канделябры своей тещи. — Ну и что? — поинтересовался он. — Потом я поднялась зачем-то на второй этаж, а когда вернулась, эти вазы снова стояли на комоде. — В таком случае туда не встанут канделябры твоей матери, — с облегчением произнес господин Кавенант. — Ну, как ты не понимаешь, как могли эти вазы сами вернуться на комод? Джейсон хитро улыбнулся. — Призраки, — прошептал он. — Вот именно! — воскликнула его мать. — Какой-то призрак явно не хочет, чтобы в этом доме что-либо сдвинули с места. — За дело, Джулия! Придется найти его! — обрадовался Джейсон, вставая из-за стола. Господин Кавенант заставил его вернуться на место. — Сначала доешь горошек. Вскоре госпожа Кавенант появилась из кухни с чашкой кофе для мужа. Эта привычка пить кофе после обеда появилась у него после недавнего путешествия по Италии. «Можно было бы сделать так», — заговорила Джулия, возвращаясь к вопросу о том, где все-таки им лучше заниматься. «Если не станете сегодня ничего передвигать в комнате с каменным потолком, мы пойдем готовить уроки туда». Доедая холодный горошек, Джейсон оценил выдумку сестры. Если они с ней займут эту комнату, то, по крайней мере, никто не станет покушаться на дверь времени. — Разве нет другого более спокойного места, например, в библиотеке? Господин Кавенант улыбнулся, принимая чашку с кофе. Он насыпал в нее полложечки сахара и принялся энергично размешивать кофе против часовой стрелки. — А этот ваш друг, он придет? — Какой друг? — заинтересовалась госпожа Кавенант. — Рик, — ответила Джулия. — Рыжеволосый, — уточнил Джейсон. Господин Кавенант положил ложку на блюдечко и поднес чашку к губам. В этот момент зазвонил телефон. — Но это невероятно! — возмутился господин Кавенант, опуская чашку на стол. — Всякий раз, как только я собираюсь пить кофе... — И это наверняка тебя, — засмеялась жена. Господин Кавенант прошел в другую комнату к телефону. Ребята услышали, как в ответ на какое-то сообщение отец разразился целым градом весьма выразительных восклицаний. — Ну, вы заканчивайте, — сказал Джейсон, — а я пошел. Джулия знаком велела ему остаться и помолчать, и оба стали с тревогой ожидать последующих событий. — Невероятно! — воскликнул господин Кавенант, возвратившись к столу. Взял чашку с кофе и осушил одним глотком. — С ума сойти! Это какие-то безумцы! Связать их мало! — Что случилось? — поинтересовалась госпожа Кавенант. — А то, что эти перевозчики уехали обратно! — Как уехали? Говорят, будто сначала наткнулись на дерево, лежащее поперек дороги. Огромное дерево, словно буря, повалило его. Им пришлось бы потратить полдня, чтобы распилить такую махину. Но этого мало. Они уверяют, будто дорога вся в сплошных ямах, и они побоялись, что машина поломается. — Ямы? — Ты видела там вчера хоть одну яму? — Может, они ошиблись дорогой, — предположила госпожа Кавенант. — Но сюда не ведет никакая другая дорога. Слава богу, хоть это нашлась. И это еще не все. Водитель фургона решительно повернул назад, когда увидел перед собой одноглазого гиганта, который двигался прямо на него на огромном желтом бульдозере. Джейсон и Джулия быстро переглянулись. — Ты шутишь? — проговорила госпожа Кавенант. — Все это только что рассказал Гомер. Мы сейчас встретимся с ним на площади и пойдем посмотрим, что там случилось на дороге. — А мне что делать? не знаю, что и сказать, — ответил господин Кавенант, комкая салфетку. — Успокойся. Почитай книгу, прогуляйся. Я пошел. Уже возле машины он возмущенно воскликнул. — Но что же это творится такое? Джейсон и Джулия подождали, пока он уехал, и когда мама обратилась к ним, собираясь о чем-то попросить, в один голос заявили: «Мы пошли делать уроки».